Глава 25. Батя не сразу понял, почему вместо окончания слова крестоносец внезапно захрипел. Затравленно оглянувшись на балкон, отступил вглубь квартиры и приготовился к худшему. Хрип сменился бульканьем, затем послышался звук, будто тело упало на пол и заскребло конечностями. Следом раздались шаги, не крадущиеся, просто осторожные. Батя вжался спиной в стену с веселыми, но выцветшими цветастыми обоями. Напротив него удачно расположился древний буфет с разбитым зеркалом. Большая часть обломков отвалилась, но два еще держались на своем месте и были направлены аккуратно на входную дверь. В проеме сначала появилась рука, показавшаяся бате слишком маленькой для взрослого мужчины. Рука схватилась за косяк, и в проем вполз Семен. Лицо пацана было белым от напряжения, а глаза лихорадочно блестели. Он тяжело дышал. Его рука сжимала окровавленный нож широким клинком. «Сюка, ты? Да как, мля?» — охренел батя. «Телепортировался, командир!» — счастливо улыбнулся во все зубы пацан. «Ну и пока этот тут болтал, подкрался, его же ножом его, ну того, ты в порядке, дядя Андрей?» «Молодец!» — наконец пришел в себя батя. «Но нам тоже нельзя тратить время. Он один был?» «Здесь да, но на девятом, где наша квартира, еще трое. Один, который щиты ставить умеет, у двери дежурит, второй следит за балконами, третий за нашими. Они все связанные, сами освободиться не могут». Мысли в голове бати неслись табуном. Крестоносец обезврежен, но не факт, что мертв. Первым делом надо это проверить. Сектанты, а в особенности щитоносец, серьезная угроза. Пока подберешься, перестреляют всех к чертовой матери. А подбираться надо. На площади летует брандашмык, и против него всего трое человек и чуть более десятка тварей, управлять которыми, с учетом их страха перед брандашмыгом, ворону, ой, как непросто. Так, ладно, сначала крестоносец, затем квартира. В конце концов, у бати Семеном есть элемент неожиданности, и дары невидимости, и телепортации, которые... Батя даже не стал ничего объяснять. «За мной!» — скомандовал он пацану и первым выбрался из квартиры. Тело крестоносца лежало в луже крови, и уже по бледности кожных покровов было понятно, что лидер сектантов надежно мертв. Рана на шее с перерезанной сонной артерией и сухожилиями подтверждала вывод, ставя в нем окончательную точку. «Так, Семен, слушай меня», — зашептал батя, притянув пацана ближе к себе. «Я сейчас включу невидимость, а тебе надо нас обоих перенести в квартиру, но так, чтоб под ногами ничего нигде не хрустнуло. Ты ведь туда уже заглядывал, да? Справишься?» «Конечно, командир», — серьезно кивнул пацан. «Только мне обязательно нужно тебя хотя бы за руку держать, чтобы перенести». «На, держи», — протянул левую руку батя. «И запомни, воевать буду я. Твоя задача — мгновенно телепортнуться к нашим и начать их освобождать. Понял?» «Понял». Батя глубоко вдохнул, готовясь использовать все умения, на которые был способен, и выдохнул. «Погнали». Семен не ответил. Молча сжал ледяными пальцами батя на запястье. Мир на мгновение стал темным, и тут же подъезд с остывающим в крови телом крестоноса сменился уже знакомой квартирой. Едва успев включить невидимость и раскинуть ее на сёмку, батя почувствовал, как пальцы пацана соскользнули и исчезли. Обернулся и заметил сидящих в углу комнаты Моржа, Палёного и Ромео. Выглядели парни хреново, но по взглядам было хорошо видно, что они просто ждут ошибки со стороны сектантов, чтобы начать действовать. За бойцами присматривал, как и сказал Семён, один сектант. Присматривал внимательно. Когда Ромео, к которому оказалось проще всего подобраться, чуть вздрогнул, ощутив пальцы сёмки, сектант резко перевел на бойца дуло своего автомата. Ромео, быстро сообразивший, в чем дело, ухмыльнулся и вызывающе дернул подбородком. Еще один быстрый взгляд. И батя обнаружил и оставшихся двух сектантов. Первой целью, разумеется, выбрал щитоноса. Этого надо мочить, пользуясь эффектом неожиданности, чтоб не успел применить свой дар. Второй у балкона оставался темной лошадкой. Но тут пришлось согласиться с риском. Дав немного времени Семену, батя начал действовать. Крадучись, подобрался к щитоносу, который удобно расположился спиной к квартире, уверенный, что оттуда никто на него не нападет. На секунду остановился, снова обернулся к Семену, пальцем показал в охранника. Пацан кивнул, подтвердив, что понял. Батя с сомнением посмотрел на свой автомат, достал нож. И, скользнув вплотную к щитоносу, одним движением перерезал ему глотку. Тот, похоже, даже не успел ничего понять. Дернулся, потянулся к горлу одной рукой. Но так и не закончил движение. Попытался активировать дар. Батя ощутил болезненное покалывание там, где щит коснулся костяшек, удерживающий нож руки. Но не осилил, и щит исчез, так полностью и не сформировавшись. тело свалилось со стула. А батя уже двигался в сторону сектанта у балкона. Попутно бросил еще взгляд на Семена. Тот тоже времени не терял. И успел расправиться с охранником, тоже выбрав в качестве оружия нож. Сразу распространил невидимость на бойцов. В результате чего те смогли наконец увидеть батю и Семена. Сектант словно почувствовал угрозу. Резко обернулся, вскинул автомат. Батя оказался быстрее. Одиночный выстрел в тишине квартиры прозвучал раскатом грома. Ударил по барабанным перепонкам, заметался по углам, повторяя удар, пусть и слабее после каждого своего возврата. Сектант, в середине лба которого появилось уродливое пулевое отверстие, окруженное вмятыми внутрь костями, выронив свой автомат, который так и не успел применить, с грохотом рухнул на колени и завалился вперед лицом вниз. Батя опустил автомат, и тут услышал громкое: «Граната! Без чеки!» Крик прозвучал откуда-то справа. Батя инстинктивно рванулся в сторону, к укрытию за развалившимся шкафом, но его взгляд уже зафиксировал лежащий на полу у стены предмет. Действительно, граната. F1. В простонародье — лимонка. Время замедлилось. Батя как-то моментально понял, что не успеет не только добежать, подобрать гранату и вышвырнуть ее в окно, предотвращая трагедию, но и даже накрыть ее собой не сможет. Как не успеет это сделать и никто из бойцов, избитых, израненных и немного неуклюжих из-за долгого сидения в неудобной позе? Это был конец. Секунды тянулись вязко, но внутренний таймер, всегда включавшийся в такие моменты, отсчитывал их неумолимо четко. Батя, конечно, все равно попытался. Рванул к гранате, на ходу отбрасывая в сторону мешающий автомат. Перепрыгнул через препятствие в виде валяющегося на пути сломанного стула. И вдруг увидел Семена. Рядом с гранатой. Все встало на свои места. И время вновь ускорилось, возвращаясь в привычный ритм. Пацан с его даром был единственным, кто мог успеть. И он успел, но... «В окно!» — снова заорал кто-то из бойцов. «Бросай ее в окно!» Но Семен, похоже, услышал только первую половину фразы. Резко нагнулся, сгреб гранату и в тот же миг исчез. Все в квартире замерли на долю секунды, а внутренний секундомер продолжал обратный отсчет. Но взрыв все никак не раздавался. «Не понял!» — раздался еще голос, и батя узнал Ромео. «Он что, скобу зажал? Нахрена? И какого тогда надо было валить, а?» И тут снаружи, с площади, наконец донесся приглушенный расстоянием и стеной дома, но от этого ставший не менее мощным бабах, от которого жалобно задребезжали обломки стекол в окнах, а с потолка посыпались куски штукатурки. Батя первым ринулся на балкон и, затормозив животом о перила, принялся обыскивать площадь взглядом. Остальные, хромая и спотыкаясь, последовали за ним. Картина, открывавшаяся с 9-го этажа, на мгновение лишила дара речи. У подъезда их дома, едва ли не прямо под балконом, в клубах черно-серого дыма и пыли корчился брондашмык. Видимо, решил полакомиться засевшими в 9-этажке людьми, не особо оценив степень их опасности. Граната, не без помощи Семена и его дара, из квартиры своевременно перекочевала под раздувшееся брюхо монстра, где и произошел взрыв. Теперь под брондашмыгом разливалась лужа мутной и вонючей до одури слизи, в которой валялись обломки камней и асфальта, вывороченные взрывной волной. Метрах в 50 от чудовища у разбитой урны стояли двое. Мэри со снятым с кого-то из задвухсоченных сектантов винчестером. Рядом с ней Семен. Пацан стоял на ногах, слегка пошатываясь, и одной рукой держась за плечо американки. Многократное применение дара заставило его выложиться. Но главное, он был жив и даже цел. Чуть ближе и левее расположился Кола. Он стоял, широко расставив ноги. Руки его были вытянуты вперед, пальцы сведены судорогой. Его лицо было искажено сверхчеловеческим напряжением. По вискам катил пот, а щеки горели нездоровым румянцем. С первого же взгляда было понятно, что и он был уже на последнем издыхании. Но гонщик не сдавался. По его рукам от плеч кончиком пальцев пробегали мелкие фиолетовые искры, собираясь между ладонями в некое подобие шаровых молний. В первое мгновение батя подумал, что гонщик решил использовать шаровые молнии вместо обычных из-за усталости. Но как только увидел, куда он бьет, сразу все понял. Рядом с брондашмегом, в луже его слизи, валялись три огромных неподвижных элитника. Один, похожий на бронированного медведя, был буквально разорван пополам, а его внутренности раскиданы на десяток метров. Второй, с длинным хвостом-шипом, лежал с проломленным черепом. От бока третьего, самого крупного, был откушен огромный кусок. Остальные элитники ворона, которых осталось всего 8, не подходили близко, но упорно кружили вокруг монстра, яростно урча и отвлекая на себя его внимание. Они выполняли приказ, жертвуя собой, чтобы дать время людям. Сквозь урчание слышался треск пулеметной очереди. Это Ворон вел огонь из приколхозенного на крышу Форда пулемета, стараясь попасть в то же место, что и Кола. «Морж! Взрывчатка! Бегом! Паленый, давай с ним! Пока Семка с Колой еще держится! Ромео, нужны рации!» Морж и Паленый молча ломанулись к выходу из квартиры. Ромео остался на месте. «Рациям капсда, бать! Этот урод гребаный сначала слушал эфир в надежде засечь, когда ты появишься, и сработать на опережение. А когда понял, что проигрывает, все их раздолбал. Подгадил напоследок. Кстати, где этот козел? Я б ему что-нибудь переломал с удовольствием». «Отправился настоящий ад», – мрачно сообщил батя, раздумывая, как в условиях, когда ни он, ни только что освобожденные бойцы не могут быстро покинуть многоэтажку, наладить оперативную коммуникацию между бойцами и донести до Ворона и Семена информацию о том, что вот-вот будет готова взрывчатка. Кола продолжал бить. В одно и то же место, где-то под брюхом. И даже с девятого этажа бате уже была видна рана, из которой и сочилась вонючая жижа. Брандашмык ревел. Тряс обожженной мордой, пытался, благо безуспешно, снова применить свой дар. Неработающий дар монстр активно компенсировал размахиванием задней части своего длинного опухшего тела, не позволяя приблизиться к себе ни одной из готовых к бою тварей. Кола бил. Он помнил рассказы о том, как бате удалось завалить первого встреченного им брандашмыга. И гонщик просто повторял успешную тактику. Адаптируя ее к условиям, все пошло по женскому половому органу, но мы врагам не сдаемся. «Значит, мы на подхвате у моржа будем», — сквозь зубы процедил оценивший обстановку батя. «Погнали! Будем под моей невидимостью подтаскивать Семену взрывчатку. Заодно надо ему пойло дать напиться». «А последствия? Док же говорил, что они будут. А мы тут пойло это уже едва не литрами хлещем». «Вернемся, будет разгребать, раз такой умный», — отрезал батя. «Пошли». Ромео молчаливо согласился с командиром. Не время думать о последствиях. Надо быстрее валить брандашмыга, если удастся, рвануть в крепость помогать своим. Если, конечно, еще останется кому помогать. Пока они бегом спускались с девятого этажа на второй, снаружи донеслось несколько грозовых раскатов подряд. Видимо, Кола сумел ударить целой серией своих шаровых молний. Батя мысленно помолился о том, чтобы Ворон правильно оценил ситуацию и сумел помочь гонщику тварями. Правда, кому именно помолился, не понял, но решил, что в такой ситуации лишним оно не будет. С площадок между этажами батя бросал быстрый взгляд на площадь, стараясь не потеряться в происходящем. Быть в тылу на подхвате было ему максимально непривычно и некомфортно. Привычка находиться в самой гуще боя заставляла командира чувствовать себя некомфортно. Но выбора не было, и он действовал так, как мог, заставив себя смириться, что прямо сейчас от него зависит не все. Но и малым его влияние на ситуацию назвать было нельзя. Очередной взгляд в окно между вторым и третьим этажами, и батя увидел, как брандашмык стремительно разворачивает свое колышащееся тело в направлении гнезда, а слизь под ним медленно, но уверенно окрашивается розовым. «Кесарева мы ему, что ли, устроили?» — мелькнула мысль. И тут батю осенило. Монстр, несмотря на страшные раны, был все еще опасен. Батины люди изранены и измотаны, а Семен и Кола, и наверняка Ворон, вообще использовали свои дары из последних сил. Первоначальный план пошел по женскому половому органу, и вернуться к нему было практически невозможно. Но если верно окажется предположение о том, что брандашмык решил отступить в гнездо, то шанс еще есть. Хороший такой мощный и смачный шанс, успех которого полностью будет зависеть от того, как быстро и четко сейчас работает сам батя и те, кто сейчас рядом с ним, в многоэтажке. «Ромео, на улицу! Доберись до Семена, скажи! Пусть будет готов забросить взрывчатку прямо в гнездо. Кола пусть долбит до упора. Ворону передай. Элитники пусть не пускают брандашмыга в гнездо. Любой ценой». «Понял, бать!» Превозмогая боль в ране, откликнулся боец и, не останавливаясь на втором этаже, двинулся на первый, к квартире, через которую днем ушли сектанты. А батя завернул к квартире со взрывчаткой. Нужно было внести некоторые изменения в сборку и вместо нескольких бомб создать одну, но максимально мощную.